23 глава. Я сменила позу, рассматривая двух новых противников. Двое крупных парней. Тот, кто владел темно-синей магией, был шире в груди, с воспаленным красным шрамом через всю щеку. Тот, что пониже, крепко держался за свою бледно-зеленую магию, как будто боялся, что она ускользнет, и то и дело нервно заправлял за уши белокурые волосы до плеч. Синий наверняка был более опасным из двух. Все это я рассмотрела в промежутке между двумя вдохами. Некогда рассусоливать, когда тебя хотят убить. Топнув ногой, я скользнула носком ботинка по замерзшей слякоти. Она может дать мне преимущество против более тяжелых противников. «Еще рано прощаться, тысячелистник», — проворковала я. «Мы еще не станцевали наш последний танец». Я повернулась и побежала к нему, напрягая магическое зрение, чтобы отследить каждую нить магии вокруг. Вот отблеск темно-серой магии, мерцающей среди деревьев. Но я только мельком отметила ее, сосредоточившись на мудаке, которого собиралась убить. Тысячелистник рассмеялся и замахнулся мечом, целя мне в шею. Я даже не попыталась блокировать клинок. Встретившись взглядом с врагом, я упала на колени и с разгону скользнула по льду прямо к его широко расставленным ногам. Его рост сработал против него. Мимо его длинных ног невозможно было промахнуться. Я пролетела между ними, отклонилась назад, вскинув оба меча, и вспорола внутреннюю часть его бедер, мышцы, сухожилия и артерии. Много лет я думала о том, как буду с ним драться, и этот прием... Этот прием был на вершине грёбаного списка. Он закричал и качнулся в сторону. Кровь хлынула на грязный снег и сосновые иголки. Я развернулась на коленях и меньше чем за секунду оказалась на ногах за его спиной. Можно было тут же его проткнуть, но я не из тех, кто наносит удар в спину. Я бы предпочла пырнуть его в лицо. Благой с бледно-зеленой магией быстро шел ко мне. Ну и ну, можно было ожидать, что он побежит, увидев, что у тысячелистника все пошло наперекосяк, а не будет приближаться шагом. Я пнула тысячелистника в спину, послав в сторону приближающегося Фейри. Тот невольно подхватил своего командира. Тысячелистник взревел, когда солдат уронил его, чтобы парировать мой смертельный удар. Я не могла медлить. Их все еще оставалось двое, а, возможно, и трое против меня одной. Тысячелистник перекатился на бок, воя, как раненый зверь. Я пнула его по ребрам для пущей убедительности, надеясь, что это заставит его замолчать. Или, по крайней мере, сделает ему чертовски больно. «Ты всегда был бесхребетным», — прорычала я. Тут Благой проскользнул под мою защиту и нанес такой удар кулаком в челюсть, что она сразу онемела. Я увидела звезды, отшатнулась в сторону, но взмах его меча побудил меня чисто инстинктивно вскинуть правый клинок. Наши мечи столкнулись с силой, которая еще больше выбила меня из равновесия. Остриё меча вспороло мою одежду и кожу на ребрах, но, по крайней мере, моя неуклюжая защита помешала клинку воткнуться мне в кишки. Я едва смогла выдавить стон, когда боль прорвалась сквозь адреналин. Магия ударила в меня слева, от неожиданности заставив зажмуриться. Но даже с закрытыми глазами я почувствовала в ней тени. Да, это была благая магия, но темнее, глубже и холоднее обычной, похожая на речную воду, снова захлестывающую меня с головой. Парень со шрамом определенно был самым опасным из моих врагов. Меня швырнули на колени, а когда я, моргая, снова открыла глаза, мои руки и ноги оказались связаны неблагой магией. Я была совершенно беспомощна, а надо мной стояли оба бойца. Но за деревьями источник сверкающей серой магии приблизился, наблюдая за всеми нами. Он двигался как призрак, как нечто неестественное. Я сосредоточилась на мужчинах передо мной. Странные фейри иногда появлялись незадолго до весеннего равноденствия, но чутье подсказывало мне, что это существо вызвано к жизни более темной причиной, чем большинство из нас. Таких созданий часто любили искать люди. И бывали глубоко потрясены, если и вправду находили. «Мы могли бы убить их обоих и присвоить себе все заслуги в том, что помогли выжившим людям и разобрались с бродягами», — сказал темно-синий. У него были синие глаза под стать его магии и холодная улыбка. «Неплохой план, верно?» — тысячелистник взвыл. «Будь ты проклят! Помоги мне!» Я повернула голову, единственное, что я могла сделать, когда двое фейри двинулись к нему. То, как они шли, ясно говорило об их намерениях. Они держали мечи в опущенных руках, перебирая пальцами рукояти. «Всё, тысячелистник, ты покойник». Он, казалось, ничего не замечал и с рычанием протянул к ним руку в ожидании помощи. «Проклятие! Мне нужно, чтобы мои ноги осмотрели, прежде чем я истеку кровью, вы, идиоты! Моя магия не может остановить кровь!» Тёмно-синий взял тысячелистника за руку и посадил. Как только он это сделал, бледно-зеленый замахнулся мечом, целя в шею раненого. Тот вовремя заметил замах и дернул темно-синего вперед, так что неблагой принял удар в бок. Как только это произошло, связывающая меня магия исчезла. Я вскочила и побежала к дерущимся. Другого шанса у меня не будет. Благой и неблагой стояли ко мне спиной, но я все еще испытывала угрызение совести по поводу убийства сзади, поэтому сделала единственное, что могла. «Эй, ублюдки!» Оба повернулись, и я одновременно вонзила мечи, одному под ребра, другому в сердце. Сперва их лица выразили бескрайнее удивление, потом расслабились, и, соскользнув с моих клинков, двое рухнули на тысячелистника и прижали его к земле. Никогда раньше я не убивала другого фейри. Может, позже я пожалею о содеянном, но сейчас меня занимало одно — как выжить. «Калик, не надо!» — закричал тысячелистник. «Не убивай меня! Я могу сделать тебя богатой! У моей семьи есть деньги! Если хочешь, я выйду за тебя замуж! Ты можешь...» «Ну, брат...» И он вдруг вспомнил мое имя, надо же! «Ты можешь умереть в одиночестве, тысячелистник», — тихо сказала я. Я подумала о Фаолане, убитом из-за жадности и жажды власти этого фейри. А сколько людей погибло из-за него? Сотни! Погибли дети, родители, братья и сестры. Ужас сжал мое горло. Я изо всех сил постаралась вдохнуть. Тысячелистник заслуживал гораздо худшего, чем смерть, которая его ожидала. Погребенный под телами тех, от кого ты бы в конце концов отвернулся, если бы они первыми не отвернулись от тебя. Умирая, ты можешь подумать обо всех ошибках, которые тебя до этого довели. Подумать обо всех невинных людях, которых ты убил. Он моргнул, в замешательстве глядя на меня. «Так ты меня не убьешь?» Я заметила, какой он бледный. Еще немного кровопотери, и он лишится чувств навсегда. Но его вопрос остался без ответа, поскольку серая мерцающая магия подплыла ближе и, наконец, оказалась всего в 20 футах от нас. Что же это такое? Я подняла руку в знаке мира. Большой, указательный и средний пальцы соприкасаются. Ладонь обращена к приближающемуся. Об этом старом сигнале Брес вскользь упомянул много лет назад. «Самые древние фейри при виде такого знака должны понять, что ты не замышляешь ничего дурного». Послышался топот тяжелых ног, повеяло вонью тухлятины. Между деревьями сверкающая серая магия раздалась, открыв взору существо 12 футов ростом, покрытое длинными густыми черными волосами. Он начал красться к нам, свесив руки до колен. Это создание люди называли «снежным человеком», и он наблюдал за нашей битвой в надежде после попировать. Я отступила на шаг и поклонилась. «Как пожелаешь, мой друг». Тысячелистник запрокинул голову, чтобы посмотреть, с кем я разговариваю. «Нет. Нет, Калик, не надо! Не оставляй меня!» «Миру нужен баланс, тысячелистник. По крайней мере, твоя смерть даст пищу другому». Я повернулась к нему спиной и слушала его крики, пока они не пропали за яростным рычанием и хрустом костей. Честно говоря, отчасти я надеялась, что он будет страдать дольше. А отчасти мне хотелось самой его убить. Но, вздохнув, я вложила оружие в ножны и побежала обратно к месту взрыва. Там Фаолан. И я должна была его разыскать, то, что от него осталось. Мое сердце сжал ужас, когда я представила, как нахожу части его тела, плывущие вниз по реке. Я побежала быстрее, беспощадно вытягивая энергию из земли, лишь мельком замечая пепел, оседающий на плечи, и вкус меда на языке. А потом я увидела, что впереди на берегу реки кто-то сидит. Призрак. Это должно быть привидение. Он обернулся, увидел меня и встал. Мы побежали навстречу друг другу. Мы бежали так, словно участвовали в гонке, где на кону стояла наша жизнь. Сперва соприкоснулись наши магии, и от этой связи у меня перехватило дыхание еще до того, как он заключил меня в объятия. Он безмолвно обхватил мое лицо ладонями, его безумный взгляд встретился с моим. В черноте его глаз плавали цветные искорки, похожие на кусочки драгоценных камней, которые откололи и бросили там, где их может найти любой, кто будет усердно искать. Я обвела руками его шею и крепко прижалась к нему, сдерживая рыдание. «Я думала, ты погиб». Обхватив меня за талию, Фаолан уткнулся лицом в мою шею. «Я не смогла найти тебя после взрыва. Я думала, что опоздала», — продолжала лепетать я. Я не могла его отпустить, и моя магия, казалось, была со мной согласна. Пепел вокруг падал густо, как снег. Во рту все еще ощущался вкус меда. Я слегка отстранилась, чтобы убедиться, что действительно его вижу. Приложила пальцы к его щеке, скользнула ими по лицу, зарылась в волосы. В тот момент мне было все равно, что это запрещено по веской причине. Меня волновало только выражение его глаз, которое говорило, что он чувствует то же самое. Мы соприкоснулись лбами, и я почувствовала, как он борется с соединяющими нас узами. Наша переплетенная магия вышла из-под контроля, и, по крайней мере, мне это казалось правильным. «Хорошо». «Я не могу», — прошептал он. «Сиротка, Калик, я не могу». «Я могу», — прошептала я и, прижавшись губами к его рту, втянула его нижнюю губу и слегка ее прикусила. Он застонал, и наша перепутанная магия ожила вокруг. Я не могла им насытиться. Судя по тому, как неистово он припал губам к моим губам и прижал меня к ближайшему дереву, он чувствовал то же самое. Все фантазии о нем вырвались из моего подсознания. Я провела руками по его лицу, груди и талии, отмечая каждый бугорок мышц и каждый не до конца заживший шрам, отстраненно гадая, как он эти шрамы приобрел. Фаолан ответил тем же, и, найдя чувствительное место на изгибе моей талии, отчего я задрожала в предвкушении, провел по нему большими пальцами с обеих сторон. Объединенная магия горячо пела в нашей крови. Это опьяняло, ошеломляло, запутывало, поглощало. И лишь это могло оправдать то, что я не услышала и не увидела приближения других фейри. Внезапно меня схватили за руки и оторвали от Фаолана. Я в замешательстве заморгала, глядя на собравшихся вокруг неблагих, разделяющих нас. Наша смешанная магия возмутилась, негодуя на помеху, и ярость, которой я никогда еще не испытывала, пронеслась сквозь меня, подобно грозе. Меня поглотила сила. Так быстро и неудержимо, что я поняла лишь одно — ей надо подчиниться. Развернувшись, я выдернула из сапога короткий нож и пырнула того неблагого, который меня держал. Он отшатнулся, схватившись за живот. Лан, он стоял за спинами других. Других, которые не имели значения. Других, кому полагалось умереть. Повернувшись, я выхватила меч у раненого неблагого и бросилась на тех, кто не пускал меня к Фаолану. Без угрызений совести, без раздумий, я ударила рукоятью по голове одного фейри и кулаком в челюсть другого. Мой клинок встретился с клинком женщины последней, по глупости вставшей между мной и Фаоланом. Она была ничем по сравнению с неудержимой силой, переполняющей и направляющей меня. Мощный удар выбил меч у нее из рук, она вскрикнула и упала на колени. Я отбросила ее оружие ногой. «Убей и вернись к нему». Я высоко занесла меч для смертельного удара. «Калик!» — его голос. Я нахмурилась, слегка покачнувшись из-за ужаса, который слышался в его тоне. Лан обошел перепуганную женщину, стоящую на коленях, полностью отдавшуюся моей милости. Я, владевшая мной непостижимая сила, принуждавшая к повиновению, мгновенно меня оставила. Я замерла, тяжело дыша и моргая, пытаясь избавиться от остатков наваждения. На смену наваждению пришел ужас, пронзивший меня до костей. Повсюду я видела стонущих неблагих. Некоторые пытались помочь тем, кого я уложила. Мой взгляд остановился на фейри, которого я ударила ножом. Я широко раскрыла глаза, когда его хриплое неровное дыхание оборвалось. Свинцовая тишина заполнила лес. «Богиня, что я только что сделала? Как?» Я отступила и споткнулась о безвольную руку фейри, которого я ударила и сбила с ног. Мой взгляд метнулся к Фаолану. Он стоял там, где я его оставила, с такими же широко раскрытыми, как у меня, глазами. «Что случилось?» У меня стучали зубы. Да, теоретически я знала, что произошло, но... Как? Нечто просто поглотило меня. Женщина встала с колен и перевела взгляд с меня на Фаолана. «Босс, ее надо убить. Однажды ею овладело безумие, и это случится снова, ты сам знаешь». «Нет, мной овладело не безумие. Мной овладело... Что?» Я прикрыла рот трясущимися руками, но самоконтроль вернулся ко мне так же быстро, как и исчез. Ощущение было особенным, но я не могла поверить, что это безумие. Фаолан кивнул, вытаскивая меч из ножен. «Я сам все сделаю. Соберите остальных. Свяжитесь с благими и попросите их встретиться с нами в доках. Там много работы». Я в панике остановила взгляд на неподвижном фейри, которого пырнула ножом. Он был мертв. Убить другого фейри в целях самообороны — одно. То, как я позволила умереть тысячелистнику, по сути, и было самозащитой. Но этот фейри не заслужил такой участи. Неблагие ушли, поддерживая раненых, оставив меня наедине с Ланом. В лесу повисла плотная, как саван, тишина. Я опустилась на колени. Я только что убила невинного. Безумие меня охватило или нет, все фейри знали, какое наказание полагается за такое. Горе захлестнуло меня волной. Я едва могла дышать. «Скажи, Цинт, что мне жаль», — медленно, с трудом прошептала я. Я не хотела этого делать. Я не могла на него смотреть. Стыд не давал мне поднять глаза. Склонив голову, я раздвинула волосы на затылке, чтобы удар был чистым. «Скажи ей, пожалуйста, Лан». «А что я должен сказать себе глубокой ночью, когда услышу, как ветер шепчет твое имя?» Голос Лана дрогнул, и я все-таки посмотрела ему в лицо. Темнота его глаз была снова полна многоцветия драгоценных камней. Я увидела это как никогда ясно, прежде чем тьма забурлила, хаотичная и взволнованная. «Ты можешь напомнить себе, что мне жаль? Мне жаль, что я не...» Прошептала я сдавленным от множества чувств голосом и покачала головой. Я не могла это сказать даже сейчас. Мне было жаль, что я не сказала Лану, что любила его с детства, что он помог мне справиться с тренировками. Так сильно я хотела доказать, что он ошибается. Доказать, что во мне есть больше, чем в любой другой женщине или сироте, которых он встречал. Да, мне хотелось иметь дом, деньги и свободу, но я могла бы все это получить, став фейри из Средины. Я добилась статуса элиты, потому что желала показать ему, что я этого достойна. Что если он когда-нибудь меня захочет, я смогу стоять рядом с ним с высоко поднятой головой. Он был суровым, тихим мальчиком, который держал меня за руку, когда я плакала по маме, и говорил мне, что все наладится. Фалан вонзил свой меч в землю между нами и упал на колени. «Я не могу этого сделать». Он провел пальцами по моей щеке и по подбородку, затем отстранился, будто обжёгшись. «Ты должна бежать, Калик. Беги в убежище, где бы оно ни находилось. Молись, чтобы оно оказалось достаточно хорошо защищено, чтобы ты была там в безопасности. Рубизаль, он сможет вылечить тебя, если понадобится». «Я не поставлю под угрозу своих друзей. Мне необходимо найти вход в Андерхилл. Необходимо. Если ты действительно меня отпускаешь, это моя единственная надежда. Мне нужно закончить то, ради чего я сюда пришла». Он застонал и закрыл глаза, откинувшись на пятки. «Как она узнала?» Я нахмурилась. Мое сердце бешено заколотилось, когда наши магии снова попытались переплестись. Я тоже заставила себя откинуться назад, чтобы яснее мыслить. «Ты о чем?» «Королева Неблагих сказала, что мне нужно будет понять Андерхилл, прежде чем мое путешествие подойдет к концу. Андерхилл — живой и разумный, Калик. Вход может быть в любом выбранном им месте. Он создает слабые места в завесе, которые позволяют нам эту завесу преодолеть. Нужно просто быть достойным, чтобы тебе открылся вход». Он пристально смотрел на меня. Я не сводила с него глаз. «Что это значит? Что еще она тебе сказала? Если ты знаешь, что происходит, ты должен рассказать мне, Лан!» Фалан протянул руку, и я без раздумий ее взяла. Он поднял мою ладонь и поцеловал запястье прямо над пульсом. «Я не знаю, почему происходит то, что происходит. Королева дала мне только одну подсказку. Следуй за сердцем Андерхилла, и оно приведет тебя к двери».